Последний раз. «Дирк фон Зандов», — сказал старик. «Я заказал номер». Девушка посмотрела на него очень внимательно. «Узнала?» «Нет, это невозможно. Ей лет 25, а он последний раз снимался 30 лет назад, вот здесь, в отеле Зоммерберг. Для съемок закупили весь отель на 3 недели. Фильм назывался «Последний раз». О том, как умирающий старик-миллиардер снял целый отель, пригласил туда всех родных, знакомых, деловых партнеров, бывших жен, друзей детства, врачей, слуг, тренера по теннису и даже любимых актеров и музыкантов. Созвездие было потрясающе. В роли Лиз Тейлор — Лиз Тейлор, в роли Игуди Минухина — Игуди Минухин. Он играл главную роль, ему было 48, его гримировали под глубокого старика. 8 Оскаров и «Золотая пальмовая вещь». Сейчас этот фильм для гурманов-киноманов. Сейчас ему почти 80. Девушка на него так пристально смотрела, потому что на нем был слишком старый костюм. Дорогой, да, дорогой костюм всегда остается дорогим, но уж очень старый. Зоммерберг — очень дорогой отель, хотя тоже старинный, конца XIX века, бережно сохраняемый в прежнем виде с резными панелями и мраморными каминами. Он приехал только на сутки, но больше не было денег. 208-й, — сказала девушка, подавая ему ключ. Из окна был виден залив. У воды был парк. Он вспомнил, как там стояли Юпитеры и бегали осветители и гримеры. Сейчас не было никого. Только смуглый уборщик граблями разравнивал гравий. Был слышен звонко шаркающий звук. Он вымыл руки, раскрыл саквояж, достал бутерброды, поел, запил минеральной водой, прежде убедившись, что она бесплатная, то есть входит в цену номера. Пошел прогуляться. Людей почти не было. В огромной сквозной двухсветной гостиной мальчик и девочка играли на бильярде. Он сел в кресло и стал ждать, когда к нему придут воспоминания. Но в голове было пусто. Опять захотелось есть. В номере был еще один бутерброд. Лучше оставить на вечер. Вечером к отелю стали подъезжать машины. Из них выходили пожилые господа и дамы тоже. По их разговорам он понял, что это акционеры какой-то компании. Собрание завтра с утра, а сегодня неформальный ужин. Он поднялся в номер. Бутерброда не было. Черт, наверное, он съел его еще днем. Он попил воды, прилег на кровать. Было всего 8 вечера. Ах, боже мой! На столике рядом с телефоном лежал красивый буклет про фильм «Последний раз», который снимался в этом отеле. Если взять этот буклет и пойти к управляющему, сказать, что обронил бумажник, его накормили, то было стыдно. Особенно стыдно за годы после последнего раза. Сначала он был слишком капризен, потом очень горд, потом вдруг сразу робок, потом немного играл в театре. Он долго мылся, пробуя все шампуни, выпил еще стакан воды и лег спать. Завтрак входил в стоимость проживания. Он наложил полную тарелку ростбифа и разных ветчин, на другую тарелку нагрузил салатов, взял кусок теплого хлеба, отнес на столик. Вернулся за стаканом сока, хотел есть медленно, смешивая наслаждение с насыщением, но получилось очень быстро. Теперь горячее. Омлет, сосиски, жареный бекон, рыба. Как он мог забыть про рыбу? Белую, красную и 5 сортов сельдей. На десерт сыры от пармезана дубри. Потом кофе. На сладкое маковый торт и клубника в желе. Поднялся идти, на ходу взял из вазы горстку орехов, отправил в рот. Закашлялся, затошнило, он догадался не бежать в номер, а ринулся на кухню и нагнулся над раковиной. Его вырвало. Официант помог ему не упасть. Подал полотенце, проводил до номера. В номере его вырвало еще раз. Он выпал из рот, полежал на кровати, умылся. Стало пусто в животе. Хоть бы сладкого чаю выпить. Добрел до ресторана. Завтрак закончился, стеклянные двери были закрыты. Он спустился в парк, подошел к воде и сел на скамью. В роли Дирка фон Зандова, Дирк фон Зандов, успел подумать он.